Расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и балкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя. Ах, тетя Маня, что же ты со мною сделала? К твоим морщинистым рукам я пригибел, и в лето красное, и в зиму белую припасть губами к твоим пальцам я хотел. Тетя Маня, мы с тобой лет семь не виделись, все шатало, все носило по углам. Зря ты, тетя Маня, на меня обиделась, не по доброй своей воле был я там. Мне часто снился запах яблочек антоновских, что на зубах хрустели, падая с ветвей. Костры далекие, дым над затонами, в которых я мальцом рыбалил окуней. Только окунь с той поры в реке не водится, раскидала, расшвыряла всех ребят. Так давай же, тетя, выпьем за здоровьице, чтоб его побольше было у тебя. Ах, тетя Маня, я сто лет тебе намеряю, молиться буду, хоть не верую в Христа, чтобы ждала всегда и чтобы верила, и чтобы знала, что такое красота. Расчудил мороз на стеклах, на узорчатых, и балкан заснул в натопленных сенях. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя. Доставай-ка, тетя Маня, помидорчики, собирай на стол, любезная моя. Собирай на стол, любезная моя.